дети. Увы, у самых грязных извращенцев в сексуальных фантазиях фигурируют и несовершеннолетние. Мы не можем без боли в сердце рассказывать о судьбе, уготованной детям в иных борделях. При этом, разумеется, не следует забывать, что представления о том, каким должно быть у ребенка детство, значительно изменились. И в XIX веке они были совсем не те, что сейчас. В частности, в те времена дети работали на фабриках рабочими, и никто не считал это чем-то из ряда вон выходящим. И вот иные, жадные до развлечений крупные буржуа, потребовали предоставить себе и этот тип плоти, не испытывая при этом, кажется, ни малейших угрызений совести. Братья Гонкуры отмечают в своем дневнике в сентябре 1853 года. 10 су. Совсем юные господа маструбируют на лестнице. За 2 су у дома неплохо идут дела, приходят богачи и робкие юноши. Ни одной женщины моложе 60. Иногда несовершеннолетние оказываются поддельными. Об этом свидетельствует Марсель Верт, художник, расписывавший бордели. Вот выдержки из записанного им рассказа об истории, приключившейся с ним в Париже. «Я хорошо помню комнату в мавританском стиле с огромной кроватью в центре. Нас усадили в кресла у стен, чтобы мы могли видеть это зрелище. Негр и бледного вида юноша не имели у нас большого успеха. У другой пары, девушки и юноши, все вышло гораздо интереснее. Затем была негритянка в маске с белой собачонкой. Та ничего не хотела делать, мне стало скучно, как вдруг. В мерцающих лучах света в комнату вошли 2 маленькие девочки. 2 маленькие девочки благонравного вида, с бантами, вплетенными в косы, в милых туфельках, совсем тоненькие, хрупкие. Они разделись, аккуратно складывая одежду. Я даже попытался сделать пару набросков. Все это было очень изящно и мило. На следующий день я пришел совсем один на улицу Шатоден и попросил младшую бандершу вывести для меня этих 2 девочек. Она открыла дверь в салон, и я увидел на диване в стиле рококо 2 чахоточных, примерно лет 30. Обе ожидали клиентов. Одна вязала, другая читала «Пти Паризьен». В некоторых борделях для нормальных мужчин всего в 5-6 большим спросом пользовались маленькие мальчики. Их одевали в яркую одежду, им вплетали ленты в волосы, сажали их в салоне, увешанном порнографическими картинками. По словам Тардье, бандерши порой переодевали их в девочек, или наоборот, старили их, рисуя им усы. Один полицейский комиссар рассказал Фьо, что в одном второразрядном борделе в парижском пригороде работал мальчик 11 лет с совершенно изуродованной психикой. Хозяева специальных борделей для педерастов, как правило, это были мужчины, имели контакты со специальными агентами, которые находили для них разных сотрудников – военных, слуг, камердинеров, юношей. Но и всякая уважающая себя бандерша великого борделя имела у себя полный ассортимент мальчиков для удовлетворения своих клиентов-гомосексуалистов. Обычно любители такого рода развлечений приходили парами, брали 2 девок и номер с 2 кроватями. Девок они вскоре отсылали и переходили к своим делам. Правда, потом бандерша брала с них дополнительные деньги. В 60-х годах XIX века в Париже работал один из самых шикарных борделей Европы. Он располагался в хорошем квартале. Снаружи выглядел как обычный, но старый и неухоженный дом. Им управлял мужчина лет 60 с помощницей, существом без пола, которую называл своей теткой. Там назначали друг другу свидания мужчины всех сортов и достоинств, а хозяин иногда и сам подстраивал встречи.